«Неважно», — отмахнулась Кейма. «Важно то, что это судно может покрыть ими целые мили океана. Мы зарядим эти косые энергии стихии и взорвем море магическим резонансом из вашей пневмопушки». Глаза Кеймы широко распахнулись, и мне привиделась в них некая безуминка. «Я уже знаю, какие надо внести изменения в конструкцию для этого. И вот тогда великое древнее добро пробудится ото сна и восстанет со дна», — откликнувшись на призыв. «Не сможет не восстать, но это будет потом», — чуть понизила она голос. «А до этого на новом судне вы должны будете добыть мне алый цветок». «Что?» — не выдержала Ильга. «Ты хочешь заполучить себе аленький цветочек?» «Ага», — довольно ответила госпожа призрак. «Без него призыв вряд ли удастся. Где мне еще добыть столько свободной магической энергии? Но это же очень редкий живой артефакт. Даже сам архимаг Флорина не всегда может достать алый цветок стихии. Он цветет всего несколько дней и охраняется, более чем серьезно», взволнованно сказала огненная магичка. «Да ищут его команды очень сильных магов. Вы что-нибудь придумаете к тому времени?» — беззаботно ответила Кейма. «Я в вас верю. А пока давайте сосредоточимся на первых двух пунктах нашего контракта. Идите за мной, я покажу вам вход в жабий грот. Извлечь из него экстрактор будет несложно». Кейма оказалась права. Мы спустились вниз к противоположному от пляжа обрывистому берегу острова и, следуя за призраком, прошли через пальмовую рощу, а затем с трудом протиснулись через заросли колючих кустов, за которыми обнаружилось что-то вроде широкой тропинки из примятой тушами гигантских жаб растительности. Тропинка же вскоре привела нас к небольшому каменистому холму, в основании которого зияла неровная черная дыра пещеры. «Нам туда», — скомандовала Кейма и первой проследовала в темноту. «За мной». Когда глаза привыкли к мраку, мы двинулись вперед, с трудом различая контуры стен. Неширокий лаз вскоре вывел нас в обширную подземную залу, где Ильга, прошептав какое-то заклинание, сделала движение жезлом. Вверх, к потолку пещеры, взмыл небольшой светящийся шарик, развеявший мрак. «Ух ты, здорово!» — только и сказал следовавший за огненной магичкой Илья, оглядевшись вокруг. «Да это же целый грот! И какой широкий! Шикарное местечко!» «Именно!» — подтвердила Кейма. «Грот и есть, на две трети полузатопленный. Причем он имеет второй выход наружу прямо в море. Видите, вон там, впереди, пробивается дневной свет. Грот перестраивали из природного, и в процессе прилично расширили и углубили. Здесь даже есть каменный причал, вон там, справа. Я думаю, ваш кораблик вполне может вплыть в пещеру снаружи и подойти к причалу. Глубина здесь достаточная и ширина фарватера тоже. Более того, корабль сможет даже развернуться в гроте. Вход в пещеру со стороны моря жабы прятали туманной магией, но я сделаю его видимым для вас, а для всех остальных закрою иллюзией». «Это вы с отрядом инженеров терраформинга построили грот?» — спросил я. «Да», — ответила призрачная магичка. «Когда стали закладывать здесь базу и обустраивать технические помещения, мы решили, что подобная скрытая гавань будет удобна. Но потом произошла катастрофа, мои коллеги погибли, жабы вышли из-под контроля, однако грот сохранился. Затем биоморфы устроили здесь свое гнездо, они же притащили сюда экстрактор из развалин лаборатории. Он должен был собирать магию для нас, но он лишь копил ее для жаб, не давая мне ей воспользоваться. Вон там, слева, есть лестница, она поднимается к площадке с жабьими гнездами, следуйте за мной. Придется немного поработать. Магический экстрактор мы не без труда вытащили из самого большого жабьего гнезда. Это было круглое, диаметром метров 7, нагромождение веток, сухой травы и разного мусора, скрепленного между собой тягучей как резина слизью, разломать которое стоило немаленьких усилий, даже орудуя выданными нам для охоты на жаб мечами в качестве ломов и топоров. Но, примерно через час напряженной работы, мы все же извлекли из основания гнезда тяжелый, слабо светящийся переменчивым сине-зеленым светом ромбовидный кристалл, размером с прикроватную тумбочку. Для того, чтобы его перенести к руинам на холме Кимы, пришлось мастерить носилки из подходящих сучьев и тащить артефакт вчетвером, обливаясь потом и часто устраивая перекуры. Когда мы зарыли его там, где нам указала Кейма, день уже походил к концу. «Благодарю вас, техносы», — сказала нам призрачная хозяйка острова напоследок, проводив нас до самого пляжа, где лежала вытащенная на песок моторная лодка. «С вами было приятно поработать. Жду вас у себя с Маной в скором времени, мне уже не терпится покинуть свою капсулу. Ваш корабль заправлен топливом полностью, как мы и договаривались. А напоследок я бы хотела дать вам пару советов. Прежде всего, тебе, Леша. Мне, слегка удивился я, именно, будь аккуратнее со своим даром, не советую его использовать часто, он тебя измотает быстрее, чем ты можешь себе представить. И еще, твой дар репликанта, не панацея, он касается лишь вещей из твоего родного мира, и, кроме того, чем более вещь редкая и сложная, тем труднее воплотить ее здесь. А еще следует помнить, что материал материалу рознь. А можно поконкретнее, заинтересовался я, можно, тем более, что вы к этому очень скоро придете, когда вам захочется легкой жизни, кивнула Кейма. Я лишь сэкономлю вам время. Леша, ты держал в руках местные деньги? Да, осторожно ответил я, мешочек с 50 серебряными рисами и несколько монет россыпью. Попробуй его вытащить сюда. Хаэма, ведь эта идея. У Сашки разгорелись глаза. Если Алексей натаскает нам пару килограммов таких мешочков с деньгами, то мы сможем сразу. Сначала давайте проверим, выйдет ли у него это, строго сказала Ильга. Ага, я, зажмурившись, представил себе мешочек во всех деталях и потянул руку в холод. Магия сработала, и моя рука вскоре по локоть оказалась в ледяном киселе за зеленым маревом. Вот только там ничего не было. Как я ни старался, пальцы не смогли ухватить ничего материального. Тогда я представил себе не весь мешочек, а отдельные монеты, но вновь не преуспел. Не выходит, понимающе кивнула призрачная магичка, и не выйдет. Дублировать уже существующие вещи из мира, в котором ты уже находишься, нельзя. Одно из следствий закона сохранения материи не позволяет. А теперь представь ваши деньги из мира техносов. Я охотно представил себе пачку в 5000 долларов, которую мне когда-то доводилось держать в руках, и тут же мои пальцы в киселе зацепились за шершавую бумагу. Несильный рывок, и я без труда вытащил ее наружу, разве что сердце забилось сильнее. «Ух ты, баксы!» – удивился Илья. «Ну, надо же, как настоящие! Какое сильное колдунство, однако! Они и есть настоящие!» – сказала Кейма. «Только одинаковые!» «Точно!» – подтвердил я, рассматривая 100-долларовые купюры. У них даже банковский номер один и тот же на каждой банкноте. Впрочем, автоматы тоже были абсолютно одинаковые, с одной и той же царапиной на прикладе. По-видимому, толку с этих денег здесь никакого, мрачно добавил я. Ничего, улыбнулся Роман. Ты их не выкидывай, Лешка, спрячь куда-нибудь, может еще пригодятся. Все же баксы есть баксы. Но жаль, идея тянуть деньги из ниоткуда была неплохая. Рано или поздно до нее додумываются все репликанты с даром. Хмыкнула Кейма. «Обычное дело, но ни у кого не получается. Погодите-ка, народ», – воодушевился я, когда мне в голову пришла еще одна интересная мысль. «Раз здешние деньги вытащить нельзя, а наши бумажки тут не котируются, то у меня есть новая идея. А что если?» В этот раз я представил себе небольшую монету до мелочей и без труда нащупал ее в киселе, зажав в кулак. Но вот когда я потянул ее наружу, то почувствовал, что сидит она в вязком ничто чрезвычайно крепко, крепче, чем автомат, но издаваться мне не хотелось. Рывок, другой, третий есть. Я с трудом вырвал руку из зеленого марева, которое тотчас после этого рассеялось, но почувствовал себя при этом довольно скверно. Сердце забилось как ненормальное, в ушах противно зазвенело, отдышаться никак не получалось. Разжав побелевшую ладонь, я присмотрелся к трофею. В моей руке лежала крохотная золотая монетка, инвестиционный Георгий Победоносец Банка России номиналом в 50 рублей, который мне как-то довелось покупать в банке на черный день. «Хаэм, ты все же вытащил из своего мира золото», – прокомментировала мои усилия Кейма. «Поздравляю, твой дар довольно силен, но вид у тебя при этом слишком бледный, Леша. Много ты так не натаскаешь, а все потому, что золото – элемент редкий». Его нельзя так просто реплицировать, как железо. Неважно. Алексей у нас большой молодец, возразила Кима. Сколько весит эта монета? Чуть меньше 8 граммов, слабым голосом ответил я. Это значит, что ее можно разменять на 90 граммов серебра, задумчиво сказала магичка. Или на 30-35 ирисов. Вполне достаточный доход, чтобы прокормить себя и свою семью. Мне показалось, что Кима стала смотреть на меня прямо-таки с уважением. Я не спорю, пожала призрачными плечами Кейма. Для одного человека доход весьма неплохой, особенно если уехать куда-нибудь в деревню. Но чтобы содержать корабль и всю вашу компанию, нет. Кроме того, пожалейте своего добытчика. Магия изнашивает тело репликанта сильнее, чем обычного мага. И едой, вином и парой дней отдыха тут не обойдешься. Алексею по-хорошему теперь надо отдохнуть пару недель, прежде чем колдовать. Иначе при следующей попытке вытащить что-то у него может встать сердце или лопнуть важный кровеносный сосуд, строго добавила инженерка. Берегите вашего репликанта, не нагружайте его чрезмерно. Не надейтесь только на его дар, он нужен для того, чтобы выручать вас в крайних случаях. Лучше добывайте ману все вместе и привозите ее сюда. А я за нее расплачусь сполна, и это будет самый надежный вариант. Ну что же, я сказала все, что хотела. Счастливого вам путешествия, Ваксель. Я буду ждать вас, техносы. Этой же ночью Истра отправилась в обратный путь. Выслушавший за ужином в кают-компании отчет о наших приключениях, Максимыч не стал тянуть время. Всем хотелось побыстрее закончить историю с охотой на жаб и отделаться от контракта с Фейми. Да и оставаться на острове Вейк, несмотря на гостеприимство Киим и Найль, почему-то никто не горел желанием. Ну а я отправился в каюту, завалился на койку и проспал эту ночь крепким сном без сновидений. На следующий день я тоже отдыхал, хотя под вечер мне все же снова пришлось использовать свой дар. Дело в том, что в районе 5 часов вечера нас обнаружил какой-то довольно большой по местным меркам парусный корабль, в котором Ильга опознала алькадский галеон под военно-морским флагом Священной Аллетской империи. По земным меркам судно не впечатляло. Я хорошо рассмотрел его в бинокль. В длину не будет и сотни метров, водоизмещение навскидку не больше 3-4 тысяч тонн. Но наших магичек его появление сильно встревожило, особенно, когда судно изменило курс и начало преследования искры. Ильга сказала, что на подобном галеоне может размещаться несколько десятков магических орудий, которые обслуживаются десятком и более магов высокого разряда, и попадать под его огонь нам крайне нежелательно. А если остановиться и принять досмотровую команду, то нас совершенно точно ограбит до нитки. И это в самом лучшем случае. Несмотря на отсутствие объявленной войны, имперские военные моряки зачастую считали торговцев вольных городов своей естественной добычей, особенно если ловили их в открытом море, где дело обходилось без лишних глаз. Обвинить задним числом пойманного торговца в нарушении каких-нибудь правил можно всегда, а призовые деньги весьма скрашивают жизнь, как офицерам, так и рядовым матросам военного корабля, поэтому к такой охоте вся команда относилась с большим энтузиазмом. Впрочем, каперы вольных городов тоже были порою не прочь перехватить имперского купца. Ну, а в случае нашего странного судна, у которого даже флага нет, никто точно церемониться не будет. Поэтому нам оставалось или драться, или убегать. Казалось бы, удрать несложно. Мы могли плевать на ветер и идти полным ходом как угодно и куда угодно, в то время как тяжелый парусный корабль вынужден был лавировать. Но дело осложнялось тем, что на борту противника имелись маги, которые могли в некоторой степени управлять ветром, посылая его в свои паруса с нужной силой и под нужным углом, а максимальная скорость траулера ограничивалась всего 11 узлами, что не так уж много. И кто кого обставит в этой гонке, поначалу было непонятно, а сдаваться нам не хотелось категорически. Поэтому я снова полез в холодный кисель, чтобы вытащить снайперскую винтовку Драгунова и ручной пулемет Калашникова, который знал и держал в руках по службе. В самом крайнем случае мы решили отбиваться с их помощью. По словам Ильги, эффективная дальность вражеской магии была около полукилометра, и мы могли попробовать нанести противнику неприемлемый урон еще до того, как галеон сблизится с нами на дистанцию поражения. Но все обошлось. После 3-часовой погони имперский корабль прекратил преследование, хотя сначала он нагонял нас с разницей в пару-тройку узлов или даже больше. Дизельный двигатель оказался сильнее магии. Он мог молотить винтом воду часами и сутками, не сбавляя оборотов. А вот маги были живые люди, которые тратили собственные силы и ману, постепенно уставая от колдовства. Через 1.5 часа противник сбавил ход, а потом и вовсе начал отставать, а когда наступила темнота, совсем пропал из виду. Однако, доставая оружие и патроны из ледяного ничто, я снова вымотался так, что проспал всю ночь и пролежал в постели весь следующий день, выбравшись на палубу лишь к позднему вечеру, когда показались огни приближающегося акселя. Наша искра возвращалась, наконец, в свой порт, хотя можно ли его было считать родным, большой вопрос. Глава 8. Что дальше? Итак, все честь по чести. Вы свои обязательства выполнили полностью. Принудительный контракт закрыт. Давайте посчитаем причитающуюся вам награду и произведем расчет, сказала, наконец, усталая, но довольная Фейми. К этому времени все добытые при разделке жаб трофеи с острова Вейк погрузили в запряженную парой лошадей закрытую карету и, под присмотром Актфтойлера и парочки стражников, отправили в хранилище трофеев и артефактов гильдии приключенцев Акселя. Время уже приближалось к ужину, но несмотря на это весь день наш небольшой экипаж сидел на борту по требованию Фейми. Чиновница гильдии приключенцев появилась у причала на рассвете, через несколько часов после швартовки Истры, и сразу объяснила нам, что сначала надо закончить с делами, потом закрыть принудительный контракт, а до этого времени мы все должны терпеливо ждать, пока гильдия и таможня не дадут нам добро на выход в Аксель. Первым делом наша работодательница с ее доверенным магом озаботились поиском стражников для охраны судна. Затем внимательно осмотрели и описали нашу добычу вместе с инспектором от гильдии, потом отправились в банк, по возвращении из которого Актфтойлер снял с нас и магичек печати принуждения, и лишь под вечер настал волнительный момент получения зарплаты. 7 жаб оплачиваются по ставке 10% от полной цены согласно пункту 3.5 договора, где оговорено твердое задание на выполненные вами работы, сказала Фейми. Полная цена одной жабы – 3600 рисов. Итого за 7 штук вам причитается 2520 рисов. Еще 2 жабы добыты сверх обязательных условий и оплачиваются по ставке 50%, на секунду задумавшись, добавила чиновница. Поэтому за эту парочку монстров вам положено уже 3600 рисов. Также я вношу остаток месячной платы на содержание корабля, 50 рисов, поскольку первые полсотни монет вы уже получили авансом перед отплытием. Итого полный платеж по договору составит 6170 рисов. Получите, господа техносы. У нас в гильдии все без обмана. Чиновница достала кожаную сумку и вытащила оттуда на стол в кают-компании 6 приятно позвякивающих плотно набитых тканевых мешочков с печатями на шнурках, завязках и отдельно небольшой мешочек. В больших мешках ровно по 1000 серебряных рисов, они только что из банка. В маленьком мешочке 170 монет. Извините, госпожа Фейми, не спеша забирать мешки, помотал головой Максимыч. Но в тот день, когда вы нас регистрировали, вы с господином магом говорили о том, что каждая жаба с Вейка стоит минимум 5000 рисов, а сейчас вдруг расценки резко упали до 3600. С чего бы вдруг случился такой конфуз? Да просто нас опять решили на начал было говорить Сашка, но Ильга прервала его резким жестом. Погоди, старпом, не видишь, у капитана деловой разговор с уважаемыми партнерами. Вы хотите выдвинуть мне претензию? Тон голоса Фейми сразу стал ледяным, а появившаяся была легкая улыбка, мгновенно исчезла с лица. «Мы всего лишь хотим выслушать ответ на вопрос», — уклончиво ответил Максимыч. «Извольте, 5000 стоит целая жаба, вместе со всей шкурой, мясом, костями, требухой и остальным содержимым. Все это имеет свою цену, а вы добыли только часть трофеев из каждой туши, пусть и самых важных, но у нас не было возможности притащить с берега целые туши и довести их в сохранности», — возразил Илья. «А это уже не мои проблемы», — строго ответила чиновница. «За добычу и транспортировку монстров по контракту отвечает исполнитель, на нем все риски. Ладно, подведем итоги. Я вас поздравляю, господа. Отныне вы все свободные граждане Акселя, включая и вас двоих», — Фейми повернулась к сидящим рядом Ильге с Кимой. «Благодарите техносов, ваши принудительные контракты с гильдией приключенцев закрыты. Вот ваши гражданские документы». Чиновница вынула из кармана 2 исписанных рунами листа с красными печатями. «Заклятий принуждения на вас больше нет, но я напоминаю, что корабль принадлежит мне, и это я плачу за него аренду, все городские налоги и сборы и улаживаю вопрос с таможней, а у вас есть действующий добровольный контракт со мной, сроком на год, так что я надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Пока отдохните несколько дней, а я тем временем подберу вас новое задание. И помните, в следующий раз вы получите больше, теперь мы будем делить цену трофеев пополам. А сейчас, всего хорошего и до новой встречи». Фейми поднялась со стула и изобразила с застывшим выражением лица нечто вроде еле заметного поклона. «Проводите меня кто-нибудь на берег, господа». «Охренеть», только и сказал Сашка, когда мы все вместе снова остались одни. «Вот стерва, а эта коррупционерка только что сделала на нас бешеные деньги, на ровном месте. Даже если Фейми не соврала про закупочную цену, то их с магом прибыль больше 26000 рисов. Мы рисковали своей шкурой, таскали ей каштаны из огня, но получили в результате какие-то крохи. И ей еще что-то не нравится, морду корчит, смотрит как на холопов. «А ты еще к этому не привык?» – мрачно спросил Максимыч. «А пора бы, в смысле?» – удивился Сашка. «Ты думаешь, в нашем мире дела обстоят по-другому?» – пожал плечами капитан. «У нас улыбаются чаще и говорят вежливее, но в остальном никакой разницы. Наемники всегда получают копейки и первыми огребают все неприятности. Так всегда было и будет. Тут еще нормально получилось. У нас тебе 10% от суммы сделки ни один судовладелец не заплатит. Ваш капитан прав», — с места отозвалась Ильга. «Да, на нас хорошенько нажились, кто бы спорил. Но нас сделали свободными и не так уж плохо заплатили. Это Файми еще не из самых худших, я вам скажу. Ты знаешь, какие крохи по сравнению со стоимостью их трофеев получают работающие на гильдию охотники на монстров в лабиринте. А из них еще и штрафы выколачивают. Так я же за справедливость ратую», — смутился Сашка, и в кают-компании ненадолго воцарилась тишина. «Справедливость будет тогда, когда мы сами возьмем дело в свои руки, без посредников, и никак не раньше. А сейчас давайте лучше обсудим другой насущный вопрос», — вмешался в разговор бывший второй механик, а нынче наш стармех Павел. «Мне бы хотелось бы узнать две вещи», — сказал он, показав кивком на лежавшие на столе мешки. «Что мы будем делать с деньгами, и что мы будем делать вообще в перспективе? А что делают с деньгами в группе приключенцев, когда они получают плату за рейд в лабиринт?» — спросил я, решив присоединиться к беседе. «Какие есть обычаи на этот счет? Половину оставляют на общем счету, для покрытия общих расходов охотничьей партии. Обычно их хранит командир отряда», — ответила Кима. «Хорошая магическая броня, оружие, зелья, улучшенная экипировка, еда для отряда закупаются из общих средств. Гильдия, конечно, обеспечивает приключенцев самым необходимым. Без хлеба и ячменя на кашу не оставит. Оружие с броней тоже выдадут, если охотники совсем на мели, кое-какое. А потом стоимость экипировки вычтут из следующей выплаты. Поэтому качественные и дорогие вещи отряду приходится докупать за свои кровные. Остальные деньги делятся между охотниками. Как правило, командиру идет две доли, магам и лучшим бойцам полуторные, рядовым бойцам одинарные». «Разумно», — выслушав магичку, ответил Максимыч. «А мы как поступим, народ, какие есть мнения?» «Предлагаю выслушать всех, начиная с самого младшего по возрасту. Александр, ты как считаешь?» «Да точно так же», — не стал долго думать наш старпом. «Одну половину положим в общую заначку, вторую половину поделим». «Поровну поделим?» — приподнял бровь капитан. «Почему же поровну? По заслугам будет честнее». «Согласен», — поддержал его Илья. «Если честно, в этот раз магички больше заработали». «Не возражаю», — коротко сказал Роман. «Присоединяюсь», — ответил я. «Пусть капитан решает, сколько и кому дать». «Пусть так», — кивнул Павел. «Ильга, Кима, ваше мнение?» «Решать капитану», — ответила за обоих магичек Ильга. «Что же, давайте так и сделаем», — выждав несколько секунд, сказал Максимыч. «Поступим по обычаю приключенцев. Только я двойную долю не возьму», — покачал головой капитан. «Не те у нас сейчас прибыли и не та ситуация. А вообще говоря, у нас в экипаже рядовых матросов считай, что и нет. Магов трое: Ильга, Кима и Алексей, раз уж он таскает для всех оружие из ничего. Должности магов предлагаю считать офицерскими. Кроме того, магички дополнительно работают на камбузе и помогают в море. Еще есть трое морских офицеров. Я, старпом и главмих. На рядовых должностях в экипаже получаются только Илья и Роман, но в нашем случае это все крайне условно», — махнул рукой Кэп. «Итого, каждому из офицеров предлагаю дать по 400 рисов. Роман и Илья, вам пока чуть меньше, по 350. Возражения есть?» — обвел нас внимательным взглядом Кэп. «Возражений нет. Стало быть, 3020 монет я убираю в сейф на общие нужды корабля и команды, остальное делим прямо сейчас. Такие дела, господа флибустьеры», — хмыкнул Максимыч. «Неплохие деньги», — заметила Кима. «На 300 рисов в городе год прожить можно. Хватит на отдельную комнату в доме с баней и удобствами и на трактир каждый вечер, если питаться похлебкой из рыбы или требухи и вино брать подешевле. А для того, чтобы заплатить архимагам в Академии Флорина за наше возвращение», — поинтересовался капитан. «Сильно сомневаюсь», — покачала головой Ильга. «У них расценки зверские, а клиентуры хватает. Думаю, счет пойдет на тысячи, если не больше». «Тогда будем зарабатывать еще», — подытожил Максимыч. Сейчас у нас есть две зацепки для возвращения, народ. Первая – работать на Фейме, чтобы заработать на архимагов. Вторая – вкалывать на Кейму, чтобы она перенесла нас домой. Оба пути без гарантии результата, сами понимаете, кто лучший партнер. Загребущая чиновница-коррупционерка или призрак со слегка поехавшей крышей, сейчас сложно сказать. Я бы ни той, ни другой доверять бы не стал. Неплохо бы нащупать какой-то третий вариант. Но нам самим сделать это сложно, мы здесь чужие. Поэтому я хотел бы спросить напрямик. Ильга и Кима, какие у вас дальнейшие планы? Внимательно посмотрев на магичек, спросил капитан. Вы теперь вольные люди, к тому же при деньгах. Что вы будете делать дальше? Останетесь с нами или покинете экипаж? Я с вами, твердо сказала Кима. Мне пока здесь все нравится. Присоединяюсь, кивнула Ильга. Это хорошо, что вы так решили, девушки, вздохнул Кэп. Но все же я хотел бы, чтобы вы рассказали о своем решении поподробнее. Не потому что я хочу залезть к вам в душу, вовсе нет. Просто нам всем надо понимать друг друга, раз уж мы и дальше будем работать в одной связке и на одном судне. Но сначала, улыбнулся Максимыч, давайте, наконец, поделим деньги, а потом нормально поедим. Что у нас сегодня на ужин, красавицы? Отсчитанные и выданные мне капитаном в присутствии всей команды 400 рисов смотрелись солидно и весили чуть больше килограмма. Средневековые реалии, что вы хотите? Здесь деньги не легкие банкноты и не маленькие кредитки, а вещь вполне конкретная и осязаемая, которую еще и хранить где-то надо, так что впору задуматься о собственном сейфе или счете в одном из банков Акселя, гильдейском, городском или торговом. Ну, а пока я без затей убрал их в тумбочку у койки, больше на судне их девать мне все равно было некуда. Не носить же постоянно с собой в карманах или прятать под матрас. Впрочем, сердце мое было неспокойно. Не то чтобы я подозревал, что кто-то из экипажа может слямзить мои кровные, но сумма-то не маленькая. Тревожно же, впору вспоминать Д'Артаньяна, который, разбогатев, приобрел новую головную боль, не зная, как надежно спрятать деньги. Но ничего не поделаешь, серебряный рис, самая крупная ходовая монета, с остальными деньгами еще сложнее, есть еще маленькие серебряные чешуйки достоинством в полриса и медики ценою примерно в десятую и двадцатую части риса, неровные и с ужасной чеканкой. Ну, а если хочется чего-нибудь покрупнее номиналом, то существует золотой королевский рис, достоинством в 20 обычных рисов. Однако, с такой монетой на рынок за хлебушком не сходишь, да и за конвертацию серебра в золото придется доплатить. Это монета для солидных господ и солидных сделок. На праздничный ужин сегодня Кима с Ильгой приготовили похлебку из раковых шеек, тушеную баранину с картошкой и овощами и импровизированный греческий салат с сыром и оливками по моему рецепту, не считая хлеба, фруктов, нарезок из сыра, колбасы и окороков. Купить свежих раков Кима ухитрилась прямо у одного из охранников судна, который в свою очередь послал на рыбный рынок какого-то мальчишку. Возможность заработать лишнюю копеечку в торговом городе Акселе не упускал никто. А вот с едой дело обстояло не совсем так, как у нас, и девушками пришлось менять свои привычки и переучиваться. У местных был только один основательный прием пищи в день, ужин, для которого готовились разнообразные блюда. И то, лишь в семьях с хорошим достатком. А вот на завтрак даже в богатых купеческих семьях считалось самым обычным делом обойтись большим куском хлеба с сыром и кружкой воды. На обед – миской простой пшенной каши с луком, а то и вовсе тем же хлебом с кружкой чая. Днем добрым людям работать надо, дела делать, а не желудок набивать. И лишь вечером местные позволяли себе от души поесть, восполняя калории. Как раз к ужину хозяйки заканчивали с готовкой, которая занимала немало времени. Ну, а на местном флоте моряки и вовсе привыкли месяцами питаться простой ячменной похлебкой, сухарями, твердым, как камень, сыром и солониной. Такие же простые нравы царили и среди охотников за монстрами. Так что нашего недовольства поданным на второй день плавания завтраком, состоявшим лишь из свежего хлеба, сыра и вареных яиц, магички просто не поняли. Они считали, что стол и так чересчур шикарный. А когда им растолковали, в чем дело, то Ильга с Кимой посчитали странные пристрастия моряков-техносов, желающих питаться вкусно и разнообразно три раза в день, блажью зажравшихся чревоугодников. И удивились заодно, насколько мы хорошо живем в своем мире. Но спорить с приказом капитана не стали и впредь занялись готовкой всерьез. Тем более, что еды было закуплено впрок вдоволь, холодильники вмещали кучу всего, а кухонная техника и возможности камбуза-траулера были несопоставимы с условиями даже лучших местных дровяных кухонь. Я не собираюсь пока никуда уходить от вас, потому что 400 рисов мне мало, откровенно сказала Кима, когда мы все отдали должное салату, похлебке и баранине и неторопливо потягивали сдобренный изрядным количеством меда здешний травяной чай. Если только сами не выгоните. Не прошло и 10 дней, как я не только стала свободной горожанкой, но и заработала больше, чем за несколько месяцев в гильдии. От такого шанса не отказываются. Хочешь много денег? Сделал глоток из своей кружки капитан. Деньги лишь средства, отмахнулась магичка. Я хочу открыть свое дело. В моей деревне хорошая земля. Сел в округе тоже хватает. Магичка, управляющая водой вроде меня, да еще целительница, работу там себе всегда найдет. То дождь на поля надо вызвать, то вылечить кого-нибудь, мало ли. Приезжие маги за свои услуги задирают расценки до небес и дерут с крестьян 3 шкуры, вздохнула Кима. Я бы брала меньше, но дело поставила бы основательно, я уже об этом думала. Однако, без лицензии городского совета магу работать нельзя. Поэтому мне нужна сразу большая сумма, чтобы купить лицензию, построить себе дом в деревне, приличествующий для госпожи мага, нанять слуг, вложиться в артефакты для работы и поднять свой разряд хотя бы до 5-го. А там и мужа себе найти, лучше мага, чтобы у моих детей были хорошие шансы получить дар. Но тут уж как получится. Был бы мужик добрый, работящий и меня уважал. Рожу от него сына и дочку и буду жить в достатке и уважении. Сама себе хозяйка. Это моя мечта, господа техносы. А хорошая мечта стоит хороших денег. И сколько же тебе нужно бабла? Хитро сощурился Максимыч. Сколько получится, мотнула головой Кима. Чем больше, тем лучше. Когда вы накопите достаточно, чтобы отправиться в свой мир, я со своей долей займусь своими делами. А до этого момента я буду с вами, можете рассчитывать на меня в любом деле. Ну, а если мне не повезет, и я погибну в драке с очередным монстром, то значит не судьба. Маг-охотник должен быть готов к смерти. Ильга, а ты что скажешь? Перевел взгляд на блондинку капитан. Примерно то же самое, что и Кима, с готовностью ответила та. Только я в деревню свиньям хвосты крутить не поеду. Не по мне это, ковыряться в навозе, гордо задрала подбородок вверх огненная магичка. Я город люблю, и собираюсь приобрести долю в торговой компании. А, может быть, и открыть свое собственное торговое дело. Но для этого тоже нужны деньги, и я думаю, что вместе с вами их можно заработать надежнее всего. И вот еще что я думаю, переведя дыхание, продолжила Ильга. Вы выглядите разумными людьми, техносы. Не похоже, что вы станете пропивать деньги в кабаке, как пьяницы с военного флота и голодранцы с торгового, и ждать, когда Фейми даст вам новую работу. Вы хотите третий вариант? Тогда давайте его поищем вместе. Но сперва выслушайте мой совет. Завтра пойдемте вместе на берег. Если вы хотите выглядеть деловыми и респектабельными людьми, с которыми можно иметь дело, то вам нужен новый гардероб. Хорошая и дорогая одежда, пошитая на заказ для торжественных случаев и обычная одежда для берега. То, в чем вы ходите сейчас, выдает в вас чужаков с головой. И еще нужна удобная морская одежда для вахты, одежда для боевой работы, непромокаемые плащи, обувь. Я покажу, где все это можно купить и заказать. А, кроме того, нам надо посетить пару кабаков в главном торговом порту, который находится за стенами города. Поговорить там кое с кем, поискать нужных людей, собрать информацию. К сожалению, у меня нет личных связей в Акселе, но я кое-что слышала от бывшего командира моей охотничьей команды. Нам нужна особенная работа, задумалась Ильга. Та, за которую хорошо заплатят, та, за которую не возьмутся городские моряки и маги, и та, которую без лишнего риска сделаем мы. Кое-какие соображения у меня есть, но нужно больше информации. Звучит разумно. Я верю тебе, красавица, наклонил голову капитан. Значит, так и поступим. Глава 9. Угон. Помогите. Невысокая худенькая девушка в длинном, ниже коленей сарафанчике и красных туфельках, буквально вылетела из-за угла трактира и врезалась прямо в меня, даже не подумав сбавлять ход. Прошу защиты, добрый господин. Что, а? Растерянно сказал я, невольно обхватив уткнувшуюся мне головой в грудь девчушку за плечи. Но уже через секунду резко убрал руки и отшатнулся на шаг назад, когда незнакомка подняла лицо, посмотрев на меня снизу вверх. Радужка ее глаз была зеленой как изумруд, а лицо молодое и свежее, без следа морщин. Да она, Похоже, несовершеннолетняя. Рефлексы сработали сами собой. Очень уж момент скользкий, поймите меня правильно. Взрослому мужчине вести себя в подобной ситуации следует крайне осторожно. Не знаю, как в Акселе, но в нашем испорченном мире так уж точно. И если вдруг незнакомая лоля тебя сама хватает и прижимается, это может быть не к добру. А вот незнакомка, похоже, такой реакции от меня не ожидала. Лицо ее вдруг на миг стало озадаченным, а потом словно разом постарело на несколько лет. А, может быть, мне это лишь показалось. Вот ты где, тварь, а ну иди сюда. Из-за угла показались двое широкоплечих мордоворотов с мерзкими ухмылками на рожах, оба в кожаных куртках и широких подпоясанных штанах-шароварах. У одного из них в руке блестел немаленьких размеров нож. «Быстро сюда, кому сказал, нет, уходите прочь, злодей», взвизгнула девушка и вцепилась мне в руку, да так крепко, что сразу вырваться у меня не получилось. Произошедшее вдруг показалось каким-то дурным театром, где актеры плохо играют свои роли, а внутренний голос просто завопил о попытке разводки. Бандиты какие-то, неубедительные, что ли, незнакомка в зеленом, под цвет глаз, легком сарафанчике очень странная, но, слава небесам, вполне себе совершеннолетняя, мне поначалу показалось. Просто молодая, худощавая и невысокая, возрастом явно за 20 лет и личико у нее хотя и симпатичное, но какое-то злобненькое. «Помогите, господин!» Снова пискнула она и вновь посмотрела мне в лицо. И я, еще секунду назад исполненный скепсиса, вдруг поплыл, неожиданно для самого себя, не в силах оторваться взглядом от ее зеленых глаз. «Да что же я за тварь такая?» Промелькнула в голове, и вся моя подозрительность вдруг мгновенно испарилась. «У меня маленькая девочка помощи просит, а я о чем думаю? Видно же, что на нее напали. Ребенка преследуют, а я собираюсь сделать вид, что это не мое дело. Да ни за что, оставьте девочку в покое!» Громко воскликнул я, гордо расправив плечи и закрывая девчушку собой. Чувствовать себя героем неожиданно оказалось очень приятно. «Пошли прочь отсюда!» «Сволочи, это наша собственность», — сказал тот, что с ножом, и сделал шаг вперед. «Девка принадлежит нам, отдай ее». Я лишь молча отрицательно помотал головой и достал из кобуры ПМ, сняв его с предохранителя. Покидая Истру и уходя в город, я воспользовался своим даром и вытащил из ниоткуда два таких пистолета, заодно с запасными магазинами и стандартной кобурой из кожзама. Один для Кэпа, который вместе с Павлом и Ильгой пошел собирать информацию в загородный торговый порт, а один для себя с Кимой. Мало ли что, вдруг пригодится для самообороны, я теперь человек солидный, при деньгах, а шпаны в городе, по словам Кимы, хватает. Меч в городской черте гражданам Акселя разрешалось носить лишь в опечатанных ножнах, арбалет или лук, без тетивы. Ну, а пистолет Макарова ни в каких запретных оружейных списках не значился. А что не запрещено, то разрешено, верно я полагаю. Выстрел получился резким и громким, заставив спешащих мимо прохожих обернуться в нашу сторону. Пуля, пролетев в паре десятков сантиметров от головы одного из бандитов, глухо ударила в стену трактира, и оба преследователя разом отшатнулись. «Ты маг», — выдохнул один из них. «Именно так», — кивнул я, наведя ствол ему прямо в лоб и мерзко осклабившись. «И если вы, придурки, через несколько секунд не уберетесь прочь, то я сделаю своей магией дыры в ваших головах. Уходим», — коротко сказал один бандит другому, спрятав нож. Тот кивнул ему в ответ, как мне показалось, с облегчением на лице, и оба тут же скрылись в проулке за трактиром. «Спасибо, добрый господин». У прильнувшей к моей руке девчушки выступили на глазах слезы благодарности. «Ваша доброта заслуживает достойной награды. Ты стрелял, Леша, из двери трактира, наконец». Появилась взволнованная Кима с жезлом в правой руке, синий камень на котором уже начал тихонько светиться, готовый к колдовству. «А кто это с тобой?» «Я Альтра, госпожа», тут же поспешила представиться девчушка. «Этот добрый господин только что спас меня от бандитов. Когда я потом вспоминал все произошедшие, то сам себе удивлялся. Ну не мог я так быстро потерять осторожность. Да и со здоровой подозрительностью у меня всегда был полный порядок. Впрочем, я оказался в этом не одинок. Кима тоже поддалась обаянию девчонки буквально за несколько минут разговора. Такие уж чувства вызывала наша спасенная. Глядя на нее, я испытывал искреннее сочувствие, доверие и желание помочь и защитить. Ее короткий и, честно говоря, не слишком логичный рассказ о том, что она дочка богатого купца из Акселя, которая сбежала от похитивших ее вчера бандитов, я принял на веру безоговорочно, даже не подумав устроить допрос о деталях случившегося. Не может же такая хорошая девочка врать. Кима тоже не нашла в этой истории ничего подозрительного и более того, предложила помочь Альтре вернуться к папочке, который, по словам девушки, должен был хорошо заплатить спасителям единственной и любимой дочурки. А пока магичка пригласила Альтру к нам на борт, чтобы покормить и представить остальным членам экипажа, и я почему-то не стал возражать против этой идеи. По дороге от трактира у рынка до городского порта, девочка, теперь она снова казалась мне маленькой девочкой, часто благодарила нас за помощь. Она постоянно хваталась то за мою руку, то за руку Кимы, заглядывала нам в глаза и что-то постоянно щебетала, но я почему-то не запомнил по пути из сказанного ей ни слова, зато чуть не поругался с Ильей, который дежурил с автоматом у трапа на искру. Этот наглец никак не хотел пускать Альтру на борт, ссылаясь на приказ капитана не приводить в его отсутствие на пароход посторонних, и даже стал тыкать мне в лицо стволом, когда я решил просто отодвинуть его в сторону и провести нашу девочку внутрь, не обращая внимания на вахтенного. Но вскоре страсти улеглись, стоило лишь Эльтре немного поговорить с ним и подошедшим на шум Сашкой, оставшимся на Истре за главного. Девочка рассказала недавнему крановщику и нашему старпому свою историю, глядя им прямо в глаза, и через несколько минут оба согласились, что Альтра – чудеснейшая девочка, а мы с Кимой правильно сделали, что привели ее сюда. Из любого строго приказа бывают исключения, и сейчас именно такой случай, а наш долг – помочь ей. Кэп сам все поймет, когда вернется, а мы не можем отказать нашей маленькой чудесной гостье в гостеприимстве. Потом мы, собравшись по просьбе Альтры все вместе, покормили девочку обедом в кают-компании, где она окончательно очаровала нас всех, включая зашедшего посмотреть на гостью электромеханика. А вскоре разговор принял деловое направление. «Мой отец сейчас совсем недалеко отсюда, господа техносы», — сказал Альтра, отдав должное пирожкам, супу и компоту, которыми ее угощала Кима. «Он сейчас всего в 20 милях к востоку от порта на купеческом судне «Черный коршун». Не могли бы вы отвезти меня к нему? Как быстро ваш корабль пройдет это расстояние?» «Часа за два», — ответил Саша. «Но мы не можем выходить в море без разрешения капитана, а он еще не вернулся с берега. И потом, а откуда ты знаешь, где именно находится судно твоего отца? Вчера, перед похищением, он отправлял магическое сообщение моей матери, а та рассказала мне, это было вчера. Все могло измениться. Найти точку встречи в океане без карты связи не так просто», — возразил старпом. «Судно твоего отца может не быть на месте. Я точно знаю, что оно там», — горячо возразила девочка. «Пожалуйста, быстрее верните меня отцу. Он заплатит за меня 1000 ирисов. Я сомневаюсь». «Пожалуйста, не сомневайтесь. Помогите мне, добрые господа». На щеках девушки снова выступили слезы. «Мой бедный отец так переживает за меня. Александр, в самом деле, разве нам так сложно отплыть на пару часов в море? Поискать коршуна?» — спросила Кима. «Бедное дитя надо вернуть в семью. В самом деле, почему бы нам немного не прогуляться в океан?» — добавил я. «Не найдем коршуна, вернемся в порт. Но если он там, то радар нам его покажет. Расход топлива будет не так уж велик», — заметил Роман. «Море спокойное, ветра нет». «Ну, не знаю», — нахмурился Сашка. «Мне кажется, мы делаем что-то не то, народ. Это слишком авантюрно. Опять же, вернется Кэп, а судна у причала нет, нехорошо получится». «Ну, мы и так приключенцы», — заметила Кима. «Без авантюризма нам никак». «Ладно, уговорили», — вздохнул молодой старпом. «Мы обязаны помочь Альтре, я не спорю. Роман, ты один в машинном справишься?» «Конечно», — кивнул наш электромеханик. «Тогда убираем швартовы, отходим». «Спасибо, техносы, вы самые лучшие люди на свете, и я вас всех очень люблю», — радостно воскликнул Альтра. «Только, пожалуйста, не надо никого отправлять в машинное отделение. Оставайтесь здесь все вместе, рядом со мной. Так у нас не получится отплыть, деточка», — ласково возразил старпом. «Необходимо, чтобы механик был на своем месте. Роман, беги вниз, готовимся к отходу в море». Вскоре под палубой мерно заработал дизель, а еще через десяток минут наш траулер отошел от берега и взял курс ровно на восток. Мы все, кроме скрывшегося в машинном отделении Романа, стояли вместе с Эльтрой на мостике, глядя в море и чувствуя себя радостными и счастливыми. Улыбающаяся и довольная девчушка носилась между нами, смотрела каждому в глаза, что-то говорила, и все шло хорошо, до тех пор, пока минут через 20 после отхода не раздался звонок из машинного отделения и Роман не попросил нас с Кимой срочно спуститься вниз ему на помощь. Дескать, ничего серьезного, но произошла одна неприятная проблема и нужно кое-что подать и подержать, пока он будет ее устранять. Однако, когда мы с Магичкой появились внизу, электромеханик вручил нам какую-то книжицу, раскрытую на странице с непонятной схемой и чертежом и попросил изучить его в уголке. Дескать, это очень важно. Я какое-то время добросовестно ломал глаза, но минут через 10 не выдержал и, закрыв книгу, спросил прямо: «Роман, что случилось? Чего ты хотел? С чем конкретно тебе нужна помощь?» «Ни с чем. Я хотел, чтобы вы тут тихонько постояли и у вас мозги от присутствия альтра немного прочистились, как у меня», — угрюмо ответил механик. «А то она нам всем их совсем запудрила». «В смысле, запудрила мозги? Мы должны помочь девочке вернуться к папе». «Я тебя не понимаю, в чем дело? В чем дело?» — повысил голос электромеханик. «Ты что, все еще не въезжаешь в чем дело, Леша? Не понимаешь, какую дичь мы творим? Кима и ты тоже. Ну, подумайте же, наконец, своими мозгами. Мы эту долбанную девочку первый раз видим. Ее версия событий – полная лажа. Она не выдерживает никакой критики. А мы угоняем для нее Истру и идем курсом, кстати, куда? Туда, куда ей нужно. А зачем? И что нас там ждет? Ну же, соображайте, времени у нас осталось совсем немного». Я сначала хотел было горячо возразить Роману, защищая Альтру, но потом вдруг с ужасом понял, что он прав. С меня как будто морок стал спадать, с каждой секундой все сильнее и сильнее. Действительно, фактически мы выполняем чужой приказ, кинули Кэпа с Ильгой, а Альтра нами откровенно манипулирует. Причем девчонка старается держать всех в поле зрения. Она постоянно разговаривает с каждым, хотя бы обменивается парой фраз в минуту, трогает нас словно пастушья собака, контролирующая овец, чтобы те не разбрелись по сторонам, а мы принимаем это как должное. Она и Романа в машинное отделение отпускать не хотела, а еще в ее присутствии критическое мышление вырубается напрочь и сменяется доверием пополам с обожанием и желанием помочь. Кто же она, блин, такая? Что, дошло? Мрачно усмехнулся электромеханик. По рожам вашим вижу, что дошло. Что делать будем, господа? Альтра, эльфа, тихонько ахнув, вдруг сказала Кима. Кто? Древняя эльфа, с северных лесов восточного континента. Они такое могут, как же я сразу об этом не подумала. Это их ментальные способности, дурить людям мозги, внушать к себе почтение, обожание, желание служить высшим существам. И, судя по всему, в точке рандеву нас ждет их корабль, подытожил я, сложив, наконец, в голове нехитрый пазл. А там, пиши пропало. Надо срочно разворачиваться и идти в порт, это-то понятно. Но у Сашки и Ильи мозги сейчас от нее набекрень, заметил Роман. Старпом единственный, кто может управлять кораблем, а у Илюхи автомат, он его так и не бросил, уйдя с вахты. Нам нужен план, как их хотя бы минут на 15 от эльфа изолировать. Или, давай поступим просто, у тебя есть ПМ, Леха. Стреляй эльфи при входе на мостик сразу в голову. Нет эльфы, нет проблемы, без мозгов не поколдуешь. Чтобы меня в ответ полоснули из калаша, развел я руками. Илюха под промывкой, он ее сейчас обожает. Да и не уверен я еще людей еще никогда не убивал, не уверен, что смогу застрелить девчонку. Эльфы, не люди. Их можно, возразила Кима. Вы знаете, как они с людьми поступают, когда те попадают к ним в руки? Не знаю. Но сразу стрелять на мостике все равно не лучшая идея, ответил я. Впрочем, разговор разговаривать с эльфой и старпомом тоже нежелательно. Я не удивлюсь, если Альтра нас за пару минут снова уболтает до состояния полной преданности и восторга. Хорошо, если Алексей не может стрелять, я могу парализовать эльфу магией, задумчиво сказала магичка. Надеюсь, что смогу. Но потом нам надо будет скрутить Илью и старпома хотя бы на 10 минут и унести эльфу с глаз долой. Можно и так, я сейчас остановлю машину, кивнул механик. Сильных волн и ветра нет, подрейфуем немного, не беда. Потом ребята придут в себя, все поймут, и мы вернемся в порт. Похоже, другого выбора у нас просто нет, выдумывать хитрый план некогда. Еще час ходу и мы достигнем места рандеву, и тогда все может стать совсем плохо. И вот еще что, Леша, если у Кимы не получится нейтрализовать Альтру, то обещай мне, что ты ее пристрелишь, или отдай пистолет мне, я сделаю это сам. Я сделаю, то, что должно», — ответил я, расстегнув кобуру. «Пошли». Мерный стук заглушенного дизеля стих, а мы втроем устремились наверх. Траулер маленький, бежать недалеко. Первым на мостик вошел я, за мной Кима с жезлом в руках, затем Роман. «Что случилось?» — развернулся к нам Сашка. «Почему не работает машина?» «Поломка, я уже вижу на радаре корабль отца Альтры, он идет к нам, а вы?» «Мы скоро встретимся с моим отцом, и вы получите награду». Начало щебетать эльфа, и ее голос был столь убедителен и приятен, что я на секунду усомнился в том, что с Кимой собрались сделать. Но только на секунду, поскольку взгляд на девчонку старался не поднимать. «Все будет хорошо, техносы, осталось совсем немного. Есть одна проблема, Илья», — сказал я, подойдя вплотную к крановщику. «Дай-ка я тебе кое-что покажу. Вот, смотри». «Что?» «Ничего», схватившись за висевший у него на плече автомат обоими руками, я резко сдернул с парня оружие, ремень которого он вопреки правилам почему-то именно сейчас не перекинул через шею. Можно сказать, повезло. В ту же секунду мостик озарила магическая вспышка, и Альтра молча грохнулась на пол, а наш электромеханик, подскочив к старпому, обхватил его обеими руками, удерживая на месте. «Да что, блин, происходит?» — заорал Сашка. «Отпустите меня, млять, вы с ума сошли, что вы сделали с Альтрой? Происходит нормализация ситуации, мужики!» — закричал в ответ я, отбросив автомат далеко в сторону и выхватив ПМ. «Всем стоять на местах 10 минут, кто дернется, влеплю пулю в колено». «Я не шучу, блин», — сделал я страшное лицо и пальнул в потолок. «Еще раз всем стоять, Роман, Кима, уносите нафиг эльфу, заприте ее в подсобке у сортира». Бледный старпом замер на месте, Илья последовал его примеру. «Все же головы им промыли не до конца, это хорошо. Так, минут 15 стоит их подержать под прицелом, потом можно начинать разъяснительную работу. Магия Альтры должна к этому времени выветриться из мозгов. Кажется, все идет хорошо». Двойная бело-голубая вспышка озарила мостик, а затем я увидел, как взявшаяся было за ноги Альтры Кима отлетела в одну сторону, а Роман в другую, словно их расшвырял от девчонки своими ударами невидимый боксер. Еще секунда, эльфа встала на ноги. Она была бледной как снег, из носа текла кровь, но выражение лица девчонки оставалось злобным и решительным. «Сволочные людишки», — негромко сказала она, но мы ее услышали. «Вы мне за все заплатите. Как вы смеете сопротивляться мне? На колени, подонки». Кровь из носа Альтры побежала сильнее и закапала на пол. Видимо, ментальная магия такого уровня давалась ей с большими усилиями. Но не подчиниться ее приказу мы не могли. Все вокруг, включая меня, рухнули на колени, а я испытал сильнейшее раскаяние и стыд. В самом деле, как смею противоречить своей великой госпоже? Нет мне прощения. Орал в голове внутренний голос, но остатки разума и контроль над телом я все же сохранил, поэтому из всех оставшихся волевых сил поднял вверх пистолет и, направив его на эльфу, дважды нажал спуск. Выстрелы прогремели один за другим, и Альтра, пошатнувшись, осела на пол, застыв на полу мостика в позе сломанной куклы. Как ни странно, первым через несколько минут пришел в себя от потрясения Сашка. Парень, завозившись, встал с колен, а потом глухо спросил: «Что это было, нах?» «Если кратко, то наша Альтра, эльфа, она хотела угнать Истру к эльфам вместе со всеми нами», ответил я, с кряхтением поднимаясь вслед за ним, и почти сумела. «Ты как, соображать можешь, старпом? Надо к штурвалу вставать, у меня звездец какой-то в мозгах», ответил тот, тряся головой. Сашка подошел к экрану радара, бросил на него быстрый взгляд. «Соображается с трудом, блин. Но давайте поговорим об этом потом. Нас вовсю догоняют, а машина не работает. Надо срочно запустить дизель, чей-то корабль на хвосте». «Сделаю, старпом», — пробормотал, поднимаясь, Роман. «Уже бегу вниз. Эк меня приложила, как бы ребер не поломала, эхма». Глава 10. Кое-что об эльфах. Эльфийский корабль был красив, зараза. Отчасти он смахивал на драккар, правда, весьма странного облика. С по-лебединому изогнутым высоким носом, длинным, белоснежно-белым корпусом и отнесенный назад, словно парящий над волнами изящной кормовой надстройкой. С палубы Истры он казался хрупким и грациозным, но обманываться не стоило. При взгляде в бинокль с мостика становилось понятно, что это большое судно. Минимум с полсотни метров длиной по килю и свыше 10 метров шириной в центре, а также с очень высокими для корабля викингов бортами и палубой. По размерам эльфийское судно вполне себе тянуло на средневековый галеон, причем не самый маленький из построенных. Все это великолепие скользило по океану под косыми парусами сложной формы на высоких мачтах и нагоняло нас с приличной скоростью. А что поделать, мы и так потеряли немало времени, пока наш электромеханик снова запустил дизель, а Сашка сумел развернуть судно носом к порту. Преследователь здорово приблизился, и теперь дистанция между Истрой и Эльфом сократилась до 1,5 миль. Все же 11 узлов максимального хода нашего рыболовного пароходика — это не так уж много. До гавани Акселя меньше 15 миль, глядя на Эльфа, сказал я, оторвав от глаз бинокль. Конструкция и круговое остекление возвышавшегося над палубой мостика Истры позволяли находящимся на нем людям свободно смотреть как вперед, так и назад, так что все происходило прямо на наших глазах. Чуть больше часа ходу. Успеем? Вряд ли, мрачно ответил наш старпом. Шибко быстро идут, сволочи. Но не будут же они брать нас на абордаж всего в паре тройки миль от гавани? Слегка растерянно спросил Илья. У всех на глазах, во внутренних водах Акселя. Тишина была ему ответом, но я подумал, что крановщик и сам уже понял. Будут. А почему бы и нет? Парочка сторожевых кораблей в городском порту просто не успеют подоспеть к нам на выручку. Да и не смогут они помочь, ибо выглядит по сравнению с эльфийским драккаром не слишком грозно. Если бы эльфы собрались высаживаться в порту, тогда да, городские маги вместе со стражей встретили бы их железом и магией, все как полагается. Но длинноухие не будут этого делать, их добыча, мы. Ни хрена мы не успеем, вздохнув, подытожил я общий вывод. А значит, у нас есть только один выход, эльфов надо как-то задержать. Кима, есть идея, как это сделать? Я думаю, что можно предпринять, сжав жезл в побелевших пальцах, ответила магичка. Но ничего не приходит в голову. Я могла бы попробовать изменить ненадолго морское течение и направить его в борт врагу или ударить льдом, но это не поможет. У них тоже наверняка есть маги, а даже если их и нет, то с моим 8-м разрядом я все равно не создам серьезных проблем такому большому судну. Я не в силах повредить его или заставить изменить курс. Я могу лишь драться вместе с вами, когда эльфы пойдут на абордаж. Мы можем обстрелять их корабль из автоматов, когда он приблизится, заметил Илья. А что нам это даст? Пожал плечами Сашка. Разве что, в самом деле отстреливаться при абордаже до последнего патрона, когда встанем палуба к палубе. Но это уже когда совсем припрет. Ваши автоматы хороши, но эльфы используют сильные воздушные щиты, заметила Кима, и маскировку. А еще заклинания рассекающей листвы и лесных игл для ближнего боя. Да и, смотрите, что они делают. От успевшего приблизиться к нам еще на 0,5 мили корабля вдруг отделился яркий, переливающийся сине-зеленым светом шарик, который полетел вверх и вперед, нагоняя наш траулер. Пролетел над пароходом, а затем вдруг взорвался в воздухе прямо у нас по курсу, словно шрапнельный снаряд, рассыпавшись перед носом Истры падающими в воду искрами. Вода в местах их попадания начала маслянисто поблескивать, а еще через 0,5 минуты я почувствовал сильный толчок, когда наш пароходик вляпался в это растекающееся по поверхности океана масло. Потом последовал еще один удар, за ним другой, и траулер вильнул немного влево, ощутимо сбавляя ход. Магическое масло словно прилипало к нашим бортам, сопротивляясь движению. Заклятие вязкой воды, мрачно сказала Кима, действует недолго, но нас оно задержит. Мне такое колдовство не под силу, у них на борту маг воды минимум 5-го разряда. А еще, нас определенно собираются брать живыми. Нет уж, хрен им, разозлился я. Я им просто так живым не дамся. Облезут длинноухие. Эльфам лучше в плен не попадать, серьезно кивнула Кима. Превратят в живых кукол или замучают. Они такое любят. Я могу наложить перед боем на всех нас отложенное заклятие мертвого сна. Если будут брать в плен, достаточно будет сказать пару слов, чтобы уйти самому и без боли. Подожди, замахал я руками. Рано еще умирать. У меня есть на примете один вариант, но потребуется твоя помощь. Вещь, которую я собираюсь доставать из киселя, очень тяжелая, и колдовство вымотает меня в ноль, а мне еще из нее стрелять. Сможешь меня поддержать в нормальном состоянии хотя бы ненадолго? Я сделаю все, что смогу, кивнула магичка. Тогда пошли на палубу, махнул я рукой. Рисковать, так рисковать, хуже уже не будет. Илья, ты тоже иди с нами, подстрахуешь на всякий случай. Торопиться не будем, время еще есть. Вес шмеля с термобарическим боеприпасом около 9 килограммов. Вроде бы не так уж много, меньше, чем 3 калашникова, но тащить огнемет мне было чрезвычайно тяжело. Пальцы нащупали скользкую трубу в ледяном киселе сразу и уверенно, но сидела она там, как влитая, с трудом поддаваясь моим усилиям. Пришлось ее долго и тяжело раскачивать, выдирая из ничего на белый свет под аккомпанемент бешено бьющегося сердца и заливающего лицо пота. Это вам не легкий ПМ тащить, разница огромная. Да Кейма Найль была права, мне явно требовался отдых от моего колдовства, только вот отдохнуть никак не получалось, вот какая штука. Если бы не Кима, я бы эту длинную и тяжелую дуру не вытащил, точно говорю, просто сил бы не хватило. Но магичка бледнела, морщилась, кусала губу, но лечила меня исходящим от ее жезла желтым светом, от которого руки переставали дрожать, головная боль отступала, а мышцы наливались силой. Поэтому мы справились, и через несколько мучительных минут в моих руках оказалась тяжелая труба зеленой камуфляжной расцветки, точно такая же, как и та, из которой мне во время службы доводилось стрелять на полигоне. Здорово, восхитился наш строитель, увидев реактивный огнемет. Да, это солидный аргумент, должно сработать. Только а ты попадешь, хрен его знает, честно ответил я. Но эльфийский корабль большой и деревянный, промазать трудно. К тому же, если нас собираются брать живыми, то обстреливать до абордажа не будут. Поэтому подпустим их метров на 300 и жахнем. Весь мир в труху, слабо улыбнулся Илья. Весь мир не надо, покачал я головой. Мир хороший, только эльфы в нем явно лишние. Их надо бы убрать, хотя бы с нашего хвоста. Это какая-то особенная боевая магия техносов? Спросила Кима, с опаской глядя на покрытую изморозью трубу с рукоятками. Ага, магия сильная как 152-миллиметровый фугас, если товарищ майор нам на стрельбище не соврал, ответил я. Но для верности, нам надо вытащить еще один шмель. Второй огнемет я тащил, кряхтя и матерясь, добрых 10 минут. Тащил до тошноты, голубых искр под глазами и металлического привкуса во рту. И таки вытащил, хотя довел себя и поддерживающую меня магией Киму почти до ручки. Эльф к этому времени уже подошел совсем близко и теперь принимал лево на борт, догоняя нас. План его был прост и ясен: поравняться с Истрой и взять ее на абордаж. На палубе я уже насчитал с десяток фигур в серебристых плащах, и появлялись все новые бойцы. А у нас, кроме нашей троицы на палубе, воевать было некому. Разве что Сашка мог с мостика из автомата отстреливаться, но это совсем распоследний вариант. Роман сейчас находился в машинном отделении, выжимая из дизеля максимум возможного. Поэтому, несмотря на опасность, я не торопился. Есть всего два выстрела, больше не будет. Просидел еще несколько минут, успокаивая сердце и приходя в себя. Посмотрел еще раз на эльфов в бинокль, глотнул немного крепкого винца из фляги Кимы, согреваясь и унимая дрожь во всем теле, и лишь затем, собравшись с силами, потянулся за огнеметом. Прицельная дальность у него по паспорту 800 метров, но для такого стрелка, как я и в моем состоянии, даже 300 многовато. Но ничего, эльф уже начал свой левосторонний маневр и стала хорошо видна часть палубы и корпуса, до этого прикрытая длинным и массивным носом. Сейчас мы прицелимся, как следует и...